Глава 12. Удалившись на квартал от полицейского управления, Мейсон зашел в кабинку позвонить в контору Дрейка. «Пол, ты уже знаешь, что случилось с Фарго?» «Да, конечно», — ответил Дрейк. «Мой агент сумел мне это вкратце сообщить, прежде чем его перехватила полиция. На всякий случай я направил на эту работу еще несколько человек. Ты где сейчас, Перри?» «Примерно в квартале от полицейского управления. Они только что отпустили Деллу и меня». «Прекрасно», — сказал Дрейк. «Приезжай ко мне, у меня есть для тебя кое-какие сведения». «Очень рад», — ответил Мейсон. «Но кроме этих сведений мне нужны другие. Я хочу выяснить, кто такая любовница Фарго. Я хочу... Многое из того, что ты хочешь выяснить, я уже знаю. Вторая линия, которую я расследую, навела меня прямо на...» «Кто его девушка?» — перебил Мейсон. «Селинда Джилсон», — сказал Дрейк. «Живет в многоквартирном доме Фарлоу. Работает в Золотом Гусе, где делает моментальные снимки тех, кому хочется, чтобы окружающие считали их знаменитостями». «Так она живет у Фарлоу?» «Да». «Повремени-ка с остальным», — попросил Мейсон. «Сейчас я пошлю к тебе Деллу. Ты ей дашь полный отчет, а она разберет и подготовит для меня все полученные тобой сведения. Я же попробую опередить полицию с визитом к Селинде Джилсон. Ты думаешь, полиция уже ищет ее?» «Я думаю, она могла убить Фарго после того, как выяснила, что он убил свою жену и Метфорда Карлина. Что до меня, то я настолько влип в это дело, что хотел бы выяснить как можно больше, прежде чем полиция захватит все в свои руки. Жаль только, что я нечаянно оставил отпечатки пальцев на сейфе Фарго. Это может доставить мне неприятности». «Как тебя угораздило?» — спросил Дрейк. «Я пытался проверить шифр, который у меня есть, чтобы выяснить, действительно ли миссис Фарго моя клиентка. И открыл сейф». «Не повторяй ошибку, которую допустил лейтенант Трак», — сказал Мейсон. «Он все спрашивал меня, открыл ли я сейф. Я не открывал его, я его просто отпер. Это абсолютно разные вещи». «Хорошо», — сказал Дрейк. «Ты хочешь, чтобы я начал слежку за этой Джилсон?» «Господи боже, конечно, нет», — ответил Мейсон. «Если ты пошлешь кого-нибудь следить за ней, и полиции это станет известно, тебе придется распрощаться с твоей лицензией. И без того слишком много совпадений, Пол». «Ну, я пошел». «Ты надеешься застать ее дома?» — с сомнением спросил Дрейк. «Это мой единственный шанс». «Если она сейчас в дороге, полиция сцапает ее в момент. Они передали по радио описание машины Фарго, так что задержать ее — минутное дело. А теперь слушай, Пол. Мне надо, чтобы ты выяснил все, что сможешь о миссис Фарго. Я думаю, что ее родственники действительно живут в Сакраменто. Узнай, кто они такие и где живут. Принимайся за дело немедленно. Пока что мы на шаг опережаем полицию, и эту дистанцию я хочу сохранить. Карлин чем-то связан с семейством Фарго. Мне бы хотелось узнать, чем. Словом, Пол, принимайся за дело сейчас же, а я пошел. Мейсон повесил трубку и повернулся к Делли-стрит. «У вас с собой достаточно денег, Делла?» Она кивнула. «Скорее берите такси и мчитесь к Полу Дрейку», — сказал Мейсон. «Я вернусь в контору, как только освобожусь. А если это Джилсон согласится дать показания, вы должны немедленно приехать ко мне на такси и записать все, что она скажет. Раздобудьте как можно больше наличных денег. Нам, может быть, придется на некоторое время скрыться». «Ну, мне не привыкать», — сказала Делла. «А где она живет, эта Джилсон?» «В многоквартирном доме Фарлоу. Вы знаете, где это?» «Нет». «Я поищу его», — сказала Делла. «Вы лучше поскорее отправляйтесь в контору», — сказал Мейсон. «Я сам найду. Берите машину». «Всего хорошего», — сказала Делла и поспешно вышла. Мейсон полистал телефонную книгу, нашел нужный адрес, бегом бросился к машине и помчался к дому Фарлоу, скромному зданию средних размеров. Парадная дверь выходила на улицу. С левой стороны от двери располагался ряд карточек с фамилиями жильцов, и возле каждой из них кнопка звонка. А справа находились соединенные с квартирами переговорные устройства. Мейсон нашел карточку с нужным именем — Селинда Джилсон Ларю. Вторая часть фамилии была зачеркнута двумя жирными чернильными линиями. Мейсон нажал кнопку. Он позвонил три раза, прежде чем в динамике послышалось какое-то сопение, и сонный женский голос спросил: «Кто это?» «Друг», — ответил Мейсон. «Что вам нужно?» «Я хочу поговорить с вами до того, как придет полиция», — сказал Мейсон. «О чем вы говорите, я не понимаю», — пробормотал голос. Мейсон промолчал. Через несколько секунд послышалось жужжание зуммера, наверху нажали кнопку, и дверь открылась. Мейсон взглянул на номер квартиры, распахнул дверь парадного и, не дожидаясь лифта, стал бегом подниматься по лестнице. Холл третьего этажа был в точности таким, как тысячи других холлов в многоквартирных домах. Глаза Мейсона с трудом привыкали к тусклому свету, но, наконец, он нашел нужную квартиру и постучал в дверь. Молодая женщина, открывшая ему, терла глаза и зевала, глядя на него с явной насмешкой. На ней был домашний халат и шлепанцы. Лицо не накрашено. «Ничего себе, друг!» — сказала она. «Что вам вздумалось будить меня в такую рань?» «Да что вы!» — сказал Мейсон. «Разве сейчас рано?» «Для меня рано. Что вы хотите?» «Я хочу с вами поговорить». «Ну, говорите». «Но не здесь же, в холле. У меня одна комната. Я еще не вставала. Подумайте о приличиях». «Я не могу говорить, стоя в общем холле. Подумайте и вы о приличиях. Из того, что вы хотите со мной говорить, еще не следует, что вы должны врываться в мою квартиру. О чем вы собираетесь говорить?» «О Фарго», — сказал Мейсон. К сожалению, в холле было слишком мало света, и он не видел выражения ее глаз. Несколько минут Селинда пристально разглядывала Мейсона, потом отступила от двери. «Входите». Мейсон вошел и закрыл за собой дверь. Это была маленькая, скромная, меблированная квартира с кухонькой и ванной, унылое и безликое жилище, как-то особенно непривлекательное из-за того, что всю мебель сдвинули в одну сторону комнаты, освобождая место для кровати. Торшер бросал слабый приглушенный свет. «Стулья там, у стены», — сказала она. «Вон тот с мягким сиденьем, довольно удобный. Берите его и садитесь». Она сбросила шлепанцы, вспрыгнула на кровать, поджав ноги, натянула на колени простыню, подложила себе под спину взбитую подушку и сказала: «Ну, выкладывайте все, да побыстрей». «Вы знаете, что Фарго женат?» — спросил Мейсон. Она на минуту замялась, потом взглянула ему прямо в глаза. «Знаю». «Когда вы его видели в последний раз? Вчера вечером». «В котором часу?» «Около 10. Он был там, где я работаю». «В Золотом гусе?» «Да». «Вы тоже были там. С какой-то девушкой. Я знаю, кто вы. Вы Перри Мейсон. Так что давайте не будем ходить вокруг да около. Что вам нужно? Вы ведь адвокат? Вас что, прислала жена Фарго?» «Я не могу вам ответить на этот вопрос». «Что ей нужно?» «Я и на этот вопрос не могу ответить». «А вам что нужно от меня?» «Кое о чем узнать». «О чем?» «Могу я закурить, пожалуйста?» — сказала девушка и указала на медную вазочку, которая служила пепельницей и была заполнена окурками до половины. «Хотите сигарету?» — спросил Мейсон. «Ну что ж, можно». Мейсон вынул из кармана портсигар, угостил Селинду сигаретой, потом закурил сам. Сделав глубокую затяжку, девушка отложила сигарету, выпустила тонкую струйку дыма и сказала: «Ну, начинайте допрос». Вы приятельница Фарго? Спросил Мейсон. Она опять сперва замялась, а потом взглянула ему прямо в глаза. Да. У вас с ним очень дружеские отношения. Интимные, вы это хотели знать. И давно вы с ним в интимных отношениях. Вас это касается? Думаю, да. Около полугода. Он обещал когда-нибудь на вас жениться. Не будьте дураком, он ведь уже женат. В какое же положение вы себя поставили? Вы сами знаете, ведь вы адвокат. Ну... А на что же вы надеялись, вступая с ним в такие отношения? Перестаньте, не злите меня. Нет, правда, на что? Это уж пусть он решает. Вы с ним строили какие-то планы? Нет. Он счастлив с женой? Нет. Вы знаете, что его уже нет в живых? Вдруг как бы невзначай спросил Мейсон. Девушка так и подскочила. Вы знали? Повторил Мейсон. «Вы не разыгрываете меня?» «Он умер», — сказал Мейсон. «Думаю, что его убили». «Значит, это сделала она», — убежденно сказала Селинда. «Почему вы так решили?» «Потому что он этого ожидал от нее». «Откуда вы это знаете?» «Он говорил мне». «Так они в самом деле не ладили с женой?» «Да». «Из-за чего?» «Не знаю», — сказала она устало. Из-за чего люди не ладят, когда они живут вместе, хотя до смерти осточертели друг другу и давно хотели бы порвать? Да все как-то не получается. Злятся, придираются друг к другу. Они, может, и по любви поженились, но все это уже давно прошло. А теперь жену чертовски раздражает то, что муж мозолит ей глаза днем и ночью, а его раздражает жена. Он старается уязвить ее, а она его. Муж все время ворчит, и у жены появляется чувство, что она уже никогда не сможет ему угодить. Начинается с того, что цапается, как кошка с собакой, а потом развод. «Так было и у вас». «Да», — подтвердила Селинда, — «именно так». «Вы, мистер Мейсон, наверное, видели карточку там внизу?» «Написано Ларио, затем зачеркнуто». Я его вычеркнула из своей жизни, как из этой карточки. Давно? 8 месяцев тому назад. Вы развелись? Еще нет. Пока я только от его фамилии отказалась. Почему вы до сих пор не развелись? Потому что он не желает платить за развод. И будь я проклята, если я выложу свои тяжким трудом заработанные деньги, чтобы купить ему свободу. Он пока живет холостяком, но рано или поздно какая-нибудь куколка окрутит его и захочет запустить коготки в его деньги. Он размякнет, и тогда-то уж придет ко мне, чтобы получить свободу, развод, то есть. Как же вы поступите? Может быть, выжму из него немного денег, — ответила она. В конце концов, я прожила с ним 5 лет. Это дает мне кое-какие права. 5 лет назад я могла бы неплохо пристроиться, а теперь я, словом, уже не та. Вы довольно философски смотрите на жизнь. Пытаюсь. Расскажите мне об Артмане. Вы не обманываете, не разыгрываете меня? Нет, он умер. Убит? Убит, я думаю. А где его жена? Предполагается, что отправилась навестить свою мать Сакраменто. Когда она уехала? Сегодня утром. А когда убили Артмана? 1.5-2 часа тому назад. Выясните, где была его жена в это время, сказала Селинда. Я уверена, что это сделала она. А вы сами ничего не знаете об этом? Спросил Мейсон. Абсолютно ничего. Когда вы легли спать? Примерно в 5 утра. Вы живете здесь одна? А как по-вашему? Вы спали, когда я позвонил? Да. Вы были в постели с 5 утра? Ну, конечно. А где вы находились сегодня, примерно в 10 часов утра? Спала вот на этой подушке. Почему вы спрашиваете? Кто-то хочет пришить мне это дело? В котором часу закрывается золотой гусь? 2 часа ночи. Где вы находились между 2 ночи и 5 утра? Она покачала головой и сказала: это вас не касается. Я не люблю лицемерить и про себя рассказываю вам все как есть, но когда речь идет не только обо мне, это совсем другое дело. Так вы были не одна, сказал Мейсон. Да, ответила она насмешливо, я была не одна. У меня есть множество достоинств, за которые мне недурно платят. У меня их даже гораздо больше. Я живу как хочу, и вмешиваться в мою жизнь ни у кого нет права. Давайте все-таки внесем полную ясность, сказал Мейсон. Я думала, мы уже сделали это. Не были ли вы примерно в 11:30 утра у Артмана Фарго в его доме на Ливингтон-драйв 2281 в запертой спальне? Нет. А где вы были? Здесь. Вы водите машину? Конечно. Так не вы ли это выехали на Кадиллаке Артмана Фарго из гаража 2 часа назад? Не болтайте. Это были вы? Нет, не я. Что вам известно о миссис Фарго? Я с ней не знакома. Видела ее у нас в Золотом Гусе. Артман был там с ней вчера вечером. А что вам известно о ней? Я думаю, об этом не стоит распространяться, если только... если это правда, что Артман убит. Это правда. Как вы докажете это? Доказательств не придется долго ждать. Если я не переоцениваю умственные способности лейтенанта Трага из отдела расследования убийств, он очень скоро пригласит вас на допрос. Ну что ж, сказала она, это меня не пугает. Я свободная белая женщина, 21 год мне уже исполнился, я живу как мне угодно. А что вы сможете сказать насчет его жены? Если Артман Фарго убит, мистер Мейсон, то его убила Мирт. Кто это Мирт? Миртль, его жена. Вы в этом, кажется, не сомневаетесь? Да, я уверена. Не откажитесь объяснить мне, что внушает вам эта уверенность. Она очень тщеславная. Такой муж, как Артман, ее не устраивает. А кто ее устраивает? Она покачала головой. Мирт очень скрытная. Вы думаете, у нее кто-то есть? Конечно. Что вас заставляет так думать? Многое. Вы не догадываетесь, кто ее любовник? Понятия не имею. И думаю, что Артман тоже. Давайте говорить без обиняков, сказал Мейсон. У меня есть основания предполагать, что сегодня утром вы были в спальне в доме Фарго. У меня есть также основания предполагать, что после этого вы на Кадиллаке Фарго выехали в город и попытались оторваться от машины, которая за вами следовала. Я думаю, вы бросили машину где-то как можно дальше от вашего дома. Я имею некоторые основания полагать, что в багажнике этой машины может быть обнаружено тело Миртль Фарго. Но это лишь догадки. Вы, может быть, причастны к убийству Миртль Фарго, а может, ничего не знаете о нем. Вы будете говорить? Мне больше не хочется говорить ни о чем. Такого игрока, как вы, не обыграешь. Я старалась, как могла. Да горе в том, что вы знаете все козыри, а я не знаю. Когда полиция найдет машину, сказал Мейсон, они обнаружат на руле отпечатки ваших пальцев. Откуда вы знаете, что они там обнаружат? Знаю, потому что полиция уже начала искать женщину, которая замешана в этом преступлении. То есть меня? Да, вас. Когда они найдут машину, они всю ее обшарят в поисках отпечатков пальцев. Очень хорошо. И если вы, продолжал Мейсон, действительно убили Артмана Фарго, вам, наверное, лучше прямо об этом сказать, объяснив, что вы убили его в целях самозащиты, после того, как он сознался вам в убийстве жены, а не скрывать это, так как, в конце концов, вам все равно не отвертеться. Мне не хотелось бы быть вашим адвокатом, и я вовсе не обязан давать вам советы. Но я рекомендую вам подумать над тем, что я сказал. В том, что я советую, есть здравый смысл. Она соскользнула с кровати, халат при этом слегка распахнулся, и мелькнули голые ноги. Потом Селинда выпрямилась, одернула халат и сказала: «Посмотрите на меня, мистер Мейсон». «Смотрю». «Вы думаете, что я прошла огонь и воду? Вы думаете, если я работаю в ночном клубе, значит, я авантюристка? Думайте себе на здоровье, что хотите. Мне 27. Я и правда многое повидала. Никто и никогда не подходил ко мне без задней мысли. Все старались обжулить. Я 100 раз себе говорила: что же ты теряешься, Селинда? Давай и сама не зевай. Но что-то меня удерживало. Я всегда старалась играть в открытую. Мне нравится Артман Фарго. Если он и правда умер, это большое потрясение для меня. Но я переживу. Я уже многое пережила в своей жизни. У меня не раз уже выбивали почву из-под ног, как раз тогда, когда я думала, что стою крепко. Вот вы уйдете, а я сяду здесь и буду реветь. И к тому времени, как соберусь на работу, буду на всех чертей похожа. Но пока я стараюсь держать голову выше и не хлюпать при вас. Я знаю, вам не интересно ни мои мысли, ни мое горе. Вам, наверное, для чего-то нужно было прийти ко мне. И, конечно, вы стараетесь не для меня, а для вашей клиентки. Для меня же вы, скорее всего, враг. Но вы, кажется, человек порядочный. Да и слышала я о вас только хорошее. Так вот, теперь вы знаете мою историю». Резкий настойчивый звонок прервал ее на полуслове. «Что это?» — спросил Мейсон. «Кто-то звонит? С улицы?» «Нет, здесь у двери». «Это, наверное, что-то принесли из магазина. Не обращайте внимания. Постоит и уйдет». Снова звонок, потом в дверь постучали. «Эй, вы там! Открывайте!» — сказал громкий голос. Мейсон встал. «Ну что ж, спасибо. Думаю, что вам лучше открыть. Этот голос мне знаком». Селинда открыла дверь. В коридоре стояли лейтенант Рак и одетый в штатское детектив. «Селинда Джилсон?» Лейтенант Рак представил их друг другу Мейсон. «Селинда — это лейтенант Трак из отдела расследования убийств. Он хочет задать вам несколько вопросов по поводу Фарго». Трагу не удалось скрыть удивление, как он ни старался. «Черт возьми, опять он меня обошел. Это и есть ваша клиентка?» Мейсон отрицательно покачал головой. «Что ж», — с подчеркнутой вежливостью произнес Трак, «нам не хотелось бы отнимать время у такого занятого человека. И именно сейчас-то мы не будем вас задерживать». «Благодарю», — насмешливо ответил Мейсон и вышел.